Глава 10. Прокладывать тоннель в корнях было несложно. Растения сами расступались от одной лишь мысленной команды. Правда, этот навык жрал весь реген ман. В тоннеле нас было трое. Я, Лиана и Орк. Которому, несмотря на то, что я пытался делать проход пошире, все равно приходилось пробираться едва ли не на четвереньках. Приходилось петлять, огибая проходы улья. Но координаты входа в пещеру, подсвечиваемые после прошлого использования мысли трав, словно стрелка компаса указывали направление движения. Сеть тоннелей инсектоидов начала уплотняться, крюки прокладываемого тоннеля приходилось закладывать с большим радиусом, дабы не потревожить обитателей улья. Стены древесной пещеры начали вибрировать, пропуская шум боя в гнезде. Кажется, мы начинаем догонять передовой отряд зачистки данжа. И, судя по звукам, даже крутым каги приходится не совсем сладко. Однако звуки все приближались, и в них был не только звук боя и лязг металла, но и что-то еще. Непонятный гул и шипение. Настораживает. Даже слишком. Поэтому, дождавшись, наконец, отката мысли трав, я вновь активировал его и схватился за голову. Но теперь этот жест был не от эпилептического припадка после активации, а от осознания того, что авангардная группа Черноморского синдиката не связана боем, а движется напрямую к нам, прожигая огнем себе тоннель в массиве корней. «Заканчивайте, все сюда!» Отписал я в чат Насте, попутно готовясь встречать авангардный отряд. Ближний бой. Плохо. Очень плохо. Да и чем ковырять тяжелые дредноуты, вооруженные огнеметами или плазмометами? Очевидно, что ребята их подготовили для борьбы именно с нами. Ведь что может быть лучше для борьбы с древесиной, как не огонь? Единственный, у кого есть достойное сопротивление к огню, так это Ольгерт. Но он наверху. Остальным же я скомандовал отступление. Черт, лишняя потеря времени. Ввязываться в бой я не хочу, по крайней мере, не при таком раскладе. «Спускаемся. Ну и паренька ты в ученики выбрал. Лютый кадр!» — прилетело от Насти. Читал я это уже почти бегом, подталкивая впереди идущего орка, который искренне не понимал, почему мы отступаем, когда можно драться. Объяснять не было смысла, поэтому я, что есть сил, пинал орка к выходу. Лиана, облаченная в свой дендрокостюм, замыкала наше шествие. Если нас догонят, то Серафим и Кираса, подаренные ей Алисой, примут на себя первый удар, ведь у нее несоизмеримо больше шансов не отправиться на респаун. Да, жизни у нее почти втрое меньше моего, зато на ней надета белая кираса Афины с запасом прочности в 500 000 хитов. И снова я усмехнулся. Раньше бы я, не задумываясь, толкнул ее вперед, а сам замыкал бы наш карнавал. Сейчас же во главе угла был холодный расчет. Ведь если погибну я, это будет окончательный конец. И в самом деле меняюсь. Проложенный мной туннель вильнул, и практически в полной темноте послышались голоса. Вернее, голос. Настя, что было сил, материла, судя по всему, Ольгерда. «Джинкс, сейчас не время для разбирательств!» Пресек я ее словесную тираду по содержанию, больше похожую на лексикон Некроса. «Ты не представляешь, что учудил твой ученик!» Она сделала акцент на слове «твой». Позади, откуда к нам присоединились Сарк, Джинкс и Ольгерт, послышалось знакомое шипение. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что за ними тоже идут сквозь древесный массив. А шипение — это и есть звук огня, которым преследователи прокладывают себе путь. «Ты не в курсе, как они находят нас в толще корней?» Очень интересующий меня вопрос. Слишком уж четко, словно по стрелке компаса, они находили нас в толще корней, покрывающих планету. «Либо жучок, либо сонар. Я больше склоняюсь ко второму, так проще. Только радиус в корнях будет совсем уж мизерным, 300 метров, не более». Я хлопнул себя по лбу. «Черт возьми, должен был и сам догадаться. Ввязываться в бой мы не будем, попробуем оторваться. Ольгерт, будешь помогать раздвигать корни и закрывать за нами путь». Парень кивнул. Даже в кромешной темноте его лицо было пунцовым настолько, что почти светилось. Слова Насти смогли пронять молодого и самоуверенного Демгёрда. Ольгерт начал прокладывать дорогу в корнях перпендикулярно нужному нам направлению. То есть нас встречал авангардный отряд, с другой стороны был отряд преследователей, идущих по пятам за Саргом, Джинкс и Ольгердом. Придется заложить очень большой крюк. Ничего, главное первыми добраться до пещеры. Я же теперь шел позади и вкладывал изрядное количество маны, чтобы уплотнить стену из корней позади нас. Преследователи отставали. Бог огня становился все дальше и дальше. Только тогда, минут через 15 такой черепашьей погони, я отдал команду остановиться, чтобы перевести дыхание. «Почему мы остановились?» Сарк смотрел меня с недоумением. «Мы оторвались. Нужно отдышаться и восполнить ману». На самом деле, бар магических сил находился на той же отметке, что и до начала погони. И я тратил маны ровно столько, сколько регенерировал. Но усталость почему-то у меня не имела числового определения в интерфейсе. Нужно было просто сесть и немного отдохнуть, а попутно также обдумать стратегию дальнейших действий. Ведь, потеряв нас, авангардный отряд снова начнет штурмуля, пробиваясь все ближе к заветной пещере потолще планеты. «А ты не думаешь, что вся эта мышиная возня была просто отвлекающим маневром, как и нападение на гарнизон наверху после входа в пещеру? Если у них есть локатор, то почему ты не думаешь, что они засекли саму пещеру, и другой малочисленный мобильный отряд уже не штурмует вход в нее?» Слова опытного капитана морского судна, пусть он был и таковым в мире Средневековья, произвели на меня эффект горячей кружки кофе, пролитой на штаны ранним утром. Я подскочил и с замиранием дыхания активировал мысли трав. «Сука!» Только и нашел, что сказать. Сарк во всем оказался прав. Сейчас небольшая группа всего из 3 человек почти отвесно приближалась к пещере. Они продвигались медленно, но видно было, что начали уже давно, и чтобы мы точно не опередили их, и был разработан весь этот шапито на поверхности. Мол, вот они мы. Будем идти через улей, и у нас есть шанс идти напролом. А вы можете придумать план похитрее. Все-таки Ян Крок не зря свой хлеб ест. Как все хорошо разыграл. Ухмыльнулся я, чувствуя, как опускаются руки. Тот отряд, что шел напрямую, был в десятке метров от входа, и с минуты на минуту они начнут ковырять твердую стенку непосредственно над сводом пещеры. Даже не будь здесь корней, даже если бы мы могли продвигаться со скоростью бега, нам все равно не успеть преодолеть полмили раньше, чем противник преодолеет эту пару десятков метров. Скидываю полученные данные в общий чат, и слышу знакомые речевые обороты на великом и могучем языке, но только более высоким голосом Джинкс. В мои мысли вклинился вкрадчивый голос Лианы. «А ты знаешь, что ждет их внутри пещеры?» Задала она риторический вопрос. «Или ты думаешь, там не будет ничего такого, что сможет задержать их, пока мы будем нагонять?» «Мама, она лучше меня самого знает мои мысли. А ведь и правда, не может быть все так просто. Не может всего один улей, пусть и против высокоуровневого рейда, стоять на пути у такой награды, как глава целой расы. Да и какого черта я себе позволяю? Начал распускать нюни, как хрен знает кто. Только бой. И только до победного конца. А вот кто будет победителем, сомневаться не приходится. Победа или смерть? Я не хочу оставшиеся 4 года провести в виртуальной тюрьме. У меня есть цель — снова засесть в летнем кафе на берегу Волги. Набережная космонавтов очень красивая в мае. И как будет классно собраться там всей дружной компанией. Эй, приготовиться! Идем на пролом! Попытки завязать бой игнорировать. Я руковожу продвижением. Сарк 2-м номером команды при возникновении угрозы. Мне даже самому понравился свой командный голос с тембром, отдающим булатной сталью. Вложив в движение все силы и изрядную порцию маны, я сначала свел ладони, а затем силой развел перед собой. Корни податливо разошлись, обнажая темноту сотворенного мною прохода. Едва ли не бегом мы преодолели первые 150 шагов, дальше ход обрывался и упирался в стенку улья. Пропитанные неведомым составом корни засохли, точно яичный желток, образуя стенки и защищая улья от влаги и воздействия извне. «Ольгерт, пробей блокатором проход!» — скомандовал я своему ученику. «А ты думаешь, он умеет?» — хихикнула Джинкс. «Наверху он, схватив бластер за приклад, лупил им по экзоскелетам боевиков. Вместо того, чтобы стрелять, он махал им, точно дубиной. Почему, по-твоему, я так на него орала?» Времени на полемику не оставалось, поэтому я выхватил из рук вновь покрасневшего ученика бластер и почти без задержки несколько раз выстрелил в корку на корнях. Шрапнель острых желтых, точно янтарь полупрозрачных осколков забарабанила по броне. Орк взрыкнул. Его незащищенное тело, видимо, посекло, но больше жаловаться он не стал. Еще один залп. пробивающий теперь уже следующую стенку улья. Мы проходили перпендикулярно, идя напрямую к темному зеву пещеры, потому как задерживаться здесь не собирались. Я проделал уже новый путь при помощи сил друида. Ольгерт без напоминаний запечатал проход, дабы уберечься от инсектоидов. Еще один марш-бросок, и еще один проход, затем еще один. Небольшая стычка с обитателями улья, в которой орк сделал все один. Горы Гэм извергали лиловые молнии, которые заставляли кипеть кровь инсектоидов. И твари сдохли еще до момента удара дубины. Конечно, это были не интриги воины, а всего лишь работница 110 уровня, но суть это не меняет. В конце концов, мы оказались вновь перед стеной, и эта стена прятала за собой не очередной проход, а огромный купол зала, за которым притаился вход в пещеру. Еще в момент последнего использования мысли трав я видел, как за той стеной копошилась не просто куча инсектоидов. Их была целая орда. Насекомые переростки, казалось, хаотично передвигались по стенам и потолку с таким же проворством, что и по ровной поверхности. Какие-то спешили внутрь, какие-то же, наоборот, появлялись из темного зева гранитной пещеры. В этом месте улей больше всего походил на муравейник, и с этим муравейником мне очень не хотелось встречаться неподготовленным. Попросив Сарга приготовить залп по площади, я широким спреем разнес стенку, чтобы в случае чего Саргарос накрыл всю территорию зала улья с переносной РЗСО, теперь укрепленной на его биоброне. Из кратких перемолвок я узнал, что Сарг сумел завалить одного Гектора на поверхности, выпустив залп практически вплотную и просадив наполовину жизни своего гидрокостюма голема. Но за преградой ничего не оказалось. Зал, еще четверть часа назад бурливший жизнью, был пуст. Вернее, не совсем пуст, он был усеян телами инсектоидов, зажаренных до глянцевой корочки. И без того спертый и влажный воздух подземелья теперь разбавлял запах паленых волос. Горящий хитин, как и волосы, источал знакомый с детства неприятный запах и белый дымок, уже успевший скопиться под сводами пещеры. Пещера выглядела величественно. Звуки падающих с потолка капель разлетались эхом по куполообразному залу. Стены были украшены сталактитами из желтоватой полупрозрачной, словно янтарь смолы, которой были покрыты стены древесной пещеры. Самих же корней не было видно вовсе, отчего складывалось впечатление, что находишься в некой карстовой пещере, которую много миллионов лет назад по капле точила податливая, но такая упрямая вода. Перешагивая через еще дымящиеся тела инсектоидов, запеченных словно в микроволновке, я едва смотрел себе под ноги. Впереди была пещера. Вход в нее козырьком из величественного красного гранита нависал над залом, доходя почти до середины искусственно сотворенного купола. Инсектоидов даже никто не лутал, хотя ингредиенты уникальных мобов, несомненно, должны стоить дорого. Да и трофеи, которые можно создать из их тел руками таксидермистов, есть здесь и такая профессия, могли бы украсить и кабинет Янкрога. В почти кромешной темноте по гранитному своду мерцали малые искорки, пробегающие словно бы в воздушной массе. Голубые, почти белые, затем розовые, сиреневые и желтые, как майский солнечный зайчик, и снова голубые. Искры скакали не по какой-то поверхности, они сверкали в области прохода. Я словно под наваждением протянул руку к ним, желая прикоснуться и ощутить у себя на пальцах треск этих маленьких игривых детей Зевса. «Стой!» Сзади, едва ли не с истерикой, в голосе прокричала Джинкс, а затем мне в спину не больно, но ощутимо ударил брошенный ею кусок хитиновой клешни одного из инсектоидов. «С ума сошел! В детстве родители не говорили, что совать пальцы в розетку — это не лучшая идея! Это индукционный барьер! Мы опоздали!» произнесла она с виноватыми интонациями в голосе. «Вот только почему?» Неужели она думает, что если ее отец ставит палки в колеса, то я буду относиться к ней как к потенциальной предательнице? Самая лютая чушь, которая могла прийти в женскую голову. И случай с Некросом — это исключение, которое лишь подтверждает факт того, что мы не просто команда. Мы почти семья. Что делают с барьером? К этому моменту подошли остальные, чтобы вблизи наблюдать за танцем маленьких молний, из которых была соткана неприступная дверь в пещеру. Для демонстрации Джинкс подняла клешню, которую недавно бросила в меня, и бросила теперь в искрящийся полог. Клешня не смогла влететь в электрический барьер полностью. Она таяла быстро, словно снежок, брошенный в горячую ванну, опадая на гранитный пол белесым пеплом. Настя, кажется, была довольна произведенным эффектом. «Ну что, все еще хочешь сунуть туда руку? Этот барьер непроходим!» Но последних слов я уже не слышал. Взяв в руки бластер, я отошел на десяток шагов влево, несколько раз нажал на спусковой крючок, делая паузу между выстрелами, чтобы не перегреть ствол оружия. Если нет двери, лезь в окно. Если нет окна, то проломи его. Хватит. Я слишком долго шел к этому, и останавливаться сейчас не собираюсь. Даже если каким-то чудом одной из шестерок Янкрога удастся стать прародителем, я брошу ему вызов. Не отступлю. Не сейчас. Ведь кружка горячего кофе в обществе друзей на набережной космонавтов — это не просто сладкие грезы. Сейчас я как никогда близок к тому, чтобы выйти из этой слишком реальной игры. Странное дело, но в кромешной темноте я почему-то знал, куда бить. Микротрещины подсвечивались в граните чем-то, что было скорее странно, чем необычно. Словно бы неведомый вандал нанес фосфорицирующей краской легкие мазки, желая увековечить момент своего присутствия в этом месте. Поймал себя на мысли, что я бью не куда попало, а именно по этим светящимся меткам, и при попадании камень не просто оплывает расплавленным воском под ноги, но и откалывается, осыпаясь в лужу расплавленной магмы кусками красного гранита. Позади меня окликнули голоса Насти, мамы и Саргареса. Все они что-то кричали мне в спину, но я игнорировал. Я просто бил и бил, стараясь сосредоточиться на том, чтобы как можно быстрее пройти насквозь брюхо скалы и пытаясь обмозговать, что это за свечение в трещинах невидимых глаз. Таинственная энергия от артефакта для дендроидов, подсвечивающая мне кратчайший путь, или же это глюки, рисуемые моим воспаленным сознанием. Мало ли чем я мог надышаться в этой сырой и смрадной пещере. Скорее всего, первое. Я не сомневался. Я знал точно, я чувствовал, что что-то таится уже совсем недалеко. Что-то теплое, что-то родное, и оно зовет меня тем сильнее, чем ближе я подбираюсь. Маленькая подработка в качестве горнопроходчика заняла у меня 15 минут драгоценного времени. Ровно столько же понадобилось, чтобы пройти сквозь твердь корней пещер. Это были непозволительно огромные траты времени, которых, увы, я не мог избежать. Оказавшись внутри с другой стороны полога из молний, я наблюдал за своими друзьями. Увы, им было не до меня, а теперь я видел причину их крика. Из нескольких ходов, словно из труб, собирающихся в одной чаше, сюда стекались инсектоиды. Их было много, но отряд держался. На это указывал тот факт, что Сарк еще не применял эра ЗСО. В такой пещере система залпового огня может быть последним аргументом, который погубит и инсектоидов, и команду. Саргара стойко принимал удары на своего голема, а рой пчел кружился возле него, не давая атаковать мейн-танка всем скопом, подпуская насекомых переростков лишь в лоб, где он и разряжал за трофейный огнемет в прущих на него мобов. Но он был лишь щитом, основной дамаг наносил орк, орудуя именными дубинами. Тяжесть палец и шипы наносили урон, разрушая хитин, а молнии запекали инсектоидов изнутри. Орк орудовал умело, словно бы получил эти дубины еще до того, как повитуха перерезала его пуповину, связывающую с матерью. Но долго рассчитывать на него было нельзя. Заряд батарей в палецах рано или поздно кончится, и тогда, действуя сырой силой, Пет Джинкс не устоит и отправится на респаун первым. Когда приходила череда сменить баллон с огнесмесью, вперед выступал Ольгерт, до этого момента прикрывающий фаланги. Не боясь огня, он выходил прямо под пламя, и только тогда Сарк убирал пальцы с гашетки огнемета и отстегивал пустой баллон. Юный друид заставлял корни прорасти даже сквозь плотную корку утрамбованного до твердости камня пола пещеры. Сие действие отнимало у чародея внушительный запас маны, но позволяло выращивать колючие дебри. Роща молодого терновника задерживала наступающих инсектоидов достаточно, чтобы Саргарас успел поменять баллон огнесмеси и мало-помалу, но уверенно, снимала с Эндрик работниц часть здоровья. Когда же мой ученик отступал за спину танка, то не сидел сложа руки, вернее, сидел в позе лотоса, отчего и генерация маны шла заметно быстрее. Вот так, сидя, сложив одну руку в чудаковатом жесте и закрыв один глаз, чтобы ускорить манореген, другой же рукой помогал танку, отстреливая по ногам прущих волной эндрик-работниц. Подкошенные мобы мешали в продвижении, образовывалась давка, их затаптывали свои же сородичи. А если не затаптывали, то огнемет запекал несчастных мобов до хрустящей корочки. Джинкс, держа в одной руке изящного вида винтовку, сшибала из буры зелено-коричневой толпы высокоуровневых эндрик-воинов и протерианцев. Высокоуровневый снайпер, и ей даже не приходилось прикладывать глаз к пси-прицелу. Она просто наводила неприлично длинный ствол на толпу, затем раздавался хлопок, и крупные тела элитных воинов падали от серьезного ранения еще до того, как успели выйти в авангард. Зачастую каждый выстрел приносил серьезные ранения, но почти никогда не убивал моба. Прямой выстрел в хитиновый панцирь на лбу был столь же бесполезен, что и стрельба в воздух. Девушка садила по конечностям в грудную клетку и никогда не старалась оборвать жизнь моба единым выстрелом. Твари находились дома, они тоже были отчасти дендритами и посему могли очень быстро регенерировать. Но иначе было нельзя. Нужно было задержать авангард, а его уничтожением заняться позднее, когда не останется простых эндрик-работниц, коих в бурой копошащейся массе инсектоидов было абсолютное большинство. Лиана делала то, что и положено делать бойцу поддержки. Она хилила орка, не давая его запасу здоровья опуститься ниже 80%. Но вот отхилить голема она, к сожалению, не могла. Тяжелая броня сама восстановится. На это ей нужно только время, влага и питательные вещества. Лучше, конечно, чтобы это был органический гель. Увы, в пещере всего этого не было. Но главное, не было времени. Хитпоинты брони таяли вместе с ее жизнью. Черт, нельзя отвлекаться, уходя в собственные мысли, тупо долбить стену. Отписываюсь в рейд-чат. «Уходите за мной в пролом, здесь проще держать оборону». И сквозь полог, закрывающий основной вход, наблюдаю, как команда отступает. Слаженно отходили, надо заметить. Сначала отходит Лиана, остановившись у самого пролома. Затем Джинкс, которая все это время стегала двумя черными кнутами Чернобога самых ретивых монстров, старавшихся зайти с фланга. Следом последовал Сарк, хитпоинты которого уже пересекли отметку в половину. Прикрывал отступление и отступал последний Мольгерт. Парень подготовился, превратив пещеру инсектоидов в зимний сад. Только в этом зимнем саду были лишь колючие растения, стоящие с разноцветными листьями. Игольчатая бахрома колючек задерживала наступающих мобов не хуже колючей проволоки. Не прошло минуты, как все четверо оказались под сводом гранитной пещеры. Нужно было действовать, и действовать быстро, но и оставлять за спиной партию инсектоидов было по меньшей мере опрометчиво. «Оставайтесь здесь, прикройте вход. Дальше я пойду один», — произнес я, не оборачиваясь, твердо шагая по темному зеву пещеры вглубь, где воздух был жарче и влажнее. Нага следовала рядом. Она мой танк и хороший станер. Ее псионический удар дарит целых 5 секунд полного контроля над противником. А это весьма много в ближней схватке. «Джинк за старшего!» «Стой!» Окликнула меня девушка, протягивая руку, в которой кольцом был зажат один из арапников Чернобога. «Думаю, тебе он пригодится, а здесь я и одним обойдусь. Тем более у меня Герда есть». Настя кивнула на изящную винтовку матово-черного цвета. Не нужно иметь прокачанную наблюдательность или технологии, чтобы понять. Девайс действительно великолепен. Не ровен час она и окрестить ее успеет, как и в свое время Матильду. Эх, как бы она сейчас пригодилась. Я без раздумий принял из рук Насти один из парных артефактов. Не мог не принять, она бы мне этого не позволила. И кто его знает, что меня ждет в недрах пещеры. Такой дизейбл, как полный запрет на лечение, лишним не будет. Что удивительно, следующим подошел Ольгерт и немного поспешно, отчего выходило нелепо, начал разоблачаться из своей огнеупорной брони. По выражению лица парня было видно, что делает он это от чистого сердца. Вручает в мои руки самое дорогое, что у него есть. Я все-таки хотел было отказаться, но Лиана положила руку на плечо Ольгерда и произнесла. «Так надо, Артем. Ян Крок нашел способ противодействия дендроидам. Огонь. Ты очень способный, и копье судьбы — мощное оружие. Но какой в нем смысл, если ты погибнешь, не успев нанести удар?» Голос ее был мягким, а слова точны. Я даже не удивился, когда части черной брони Ольгерда легли поверх Адама и Брута. Вся броня стакалась и синергировала, благодаря способности, полученной на далеком острове в другом мире. Дар священного дуба Кверк. Это просто нечто. Разные комплекты брони собирались, словно конструктор, становясь единым целым. Высокий резист к огню и плазме от черной брони дуба Кверк. Мана-реген и ХП-реген от Адама вкупе с дикой силой, высокой адаптивностью и маскировкой от Брута. Как там говорил Некор? Штангисты и каратисты по одному, остальные можно кучей. Весьма емкое выражение, точно описывающее мои чувства. Я крикнул пару ободряющих слов Орку и Саргу, которые в это время убивали лезущих в пролом инсектоидов и укладывали их прямо на месте, образуя баррикаду. Они ничего не ответили, настолько были поглощены боем. Уровни сыпались словно из рога изобилия. Сарг за сегодняшний день прибавил уже 2 левела, Орк апнул 3. Скоро парни смогут передохнуть. Они быстро построили баррикаду из трупов в узком проходе. Еще несколько минут, и завал из тел полностью перекроет проход. Надо будет не забыть эти тела еще и лутануть. Теперь я шел один. Вернее, не совсем один. Ведь рядом со мной был мой пет. Нага передвигалась почти бесшумно, и что удивительно, ее тело демонстрировало полную готовую к броску. Пет готовится к будущей трансформации, или мне кажется, и она уже сейчас начала меняться. «Ничего, дорогая, еще уровень, и мы узнаем, какие ветви эволюции заложили тебе разработчики». Грубыми и неотесанными стены выглядели только первые 50 шагов по пещере. Дальше неширокий ход становился еще уже. Прослеживалась четкая грань. Вот позади меня, словно изъеденный временем и природой гарантийный свод пещеры, а впереди уже идеально ровный коридор, вырезанный из камня явно разумными существами. Небольшой проход всего 4 метра в ширину и около 3 в высоту. Этакий рукав коридора. А еще на то, что он сотворен искусственно, указывало наличие боковых ответвлений с дверями поменьше. Но эхо голосов, какой-то неприятный клёкот и шипение огня раздавались впереди, куда я и направился едва ли не бегом. Поворот, еще поворот, винтовая лестница вниз, прямой коридор и вновь поворот. В огромный зал пещеры я вылетел неожиданно, просто свернул за угол на повороте, которых до него был не один десяток, и внезапно оказался на месте. Круглый зал со сферическим куполом, сходящимся так высоко, что под его сводом наверняка можно легко разместить многоэтажное здание. Тем не менее, в этом огромном пространстве было довольно много предметов и живых существ. Периметр занимали какие-то приборные панели, явно сотворенные руками человека. На стенах вентиляционные шахты, решетки на которых, как и сами вентиляторы, давно сгнили от влаги и времени. Теперь это место было ничем иным, как самым сердцем улья. А в самом центре, как это и положено, находилась его королева. Угловатая аморфная фигура Эндриги Королевы висела над заляпанным нечистотами и скорлупой полом, подвешенная на паутине, словно на канатах. Вот только отличие ее от обычного паука было в том, что она не передвигалась по паутине. Паутина сходилась на ней. И тем не менее огромное тело королевы с легкостью перемещалось над поверхностью. Наверное, раньше, до прихода чужаков, так она откладывала белесые пушистые, словно покрытые войлоком яйца, из которых впоследствии появлялись эндриги. Теперь же большая часть яиц, выложенных в круглом зале по спирали, горела от огня, которым тройка диверсантов поливала королеву, не щадя кладку. Целыми остались только те яйца, что были выложены по периметру. В середине же бушевал огонь, над которым горела беспомощная королева. Вокруг нее угадывались знакомые силуэты. Десятки неубиваемых бронированных эндриг-протерианцев, судя по всему, верных слуг и защитников беззащитной королевы. 14 миллионов хитпоинтов здоровья и почти никакой брони и способности к атаке. Сейчас вторженцы выдавали в королеву залп за залпом, отчего та так истошно визжала, что казалось, вот-вот пойдет кровь из ушей. Но все равно очков хитпоинтов у нее было так много, что мне в голову пришла мысль о том, что скорее у Янкрога закончится боезапас в переносных РСЗО, чем погибнет королева. Не угадал. Жизни королевы не переставали таять. На смену одной опустевшей кассете в системе залпового огня следовало следующее, и надеяться, что она последняя, не приходилось. На спине у тяжелого боевого экзокостюма «Севастополь» крепились квадратные короба новых зарядов. Сам же оператор РСЗО был облачен в легкий костюм своей расы, и, судя по окружающему его черному мареву, он был из Shadows. РСЗО «Скиф» был детищем людских технологий, тем более непонятно, как с ней управлялся выходец с архипелага планет Shadows. И третью фигуру я узнал сразу. Высокий рослый мужчина с голым торсом смолил сигару, попутно выпуская из бластера заряд за зарядом. Нет, какого-то высокого показателя дамага по королеве он не наносил. РСЗО действовало куда как эффективнее, но мужчина не останавливался, выпуская изо рта пряные клубы табачного дыма. Я не видел его лица, но Ян Крок был узнаваем по силуэту и кибернетическим модификациям тела. Сейчас я мог наблюдать за нейроимплантантами рук в полном объеме, а не только за ладонями в моменты, когда их не скрывали перчатки либо широкие рукава. Зеленое свечение оптоволоконных нервных узлов, голубовато-белый металлический блеск хрома и бугрящиеся, оплетенные глянцево-черными углепластиковыми трубками, синтетические мышцы. Кибернетические нейроимплантанты были вершиной технологического развития на данный момент и взяли лучшие знания каждой расы. Далеко не серийные усилия организма, незаурядное, как и сам его владелец. Тоже технологическое усиление имелось и на нижней части тела, но оно было скрыто под просторными штанами, опоясанными кожаным ремнем с серебряной пряжкой. Нас разделяло почти 400 метров. Я торопился, но понимал, что не успею до того момента, как падет королева. Чтобы хоть как-то отвлечь на себя внимание, я открыл почту и написал в личку бывшему главе Черноморского синдиката. Куф. Обернись. За пару секунд никакой реакции не последовало. Я уж было выматерился, стараясь не сбавлять шага, как Ян Крок молниеносно развернулся и сделал в мою сторону несколько залпов, а затем кувыркнулся через плечо и, встав на одно колено, вновь сделал череду залпов. Плазменный бластер весьма прожорливый в плане энергии, зато простой и безотказный. Его недостаток только один. Нельзя зажимать спусковой крючок, иначе ствол греется, и в лучшем случае оружие поведет. В худшем же перегреются энергобатареи, и если в них осталось достаточное количество энергии, может просто взорваться. Первые два выстрела по мне ушли совсем в молоко. Я обернулся и увидел, как плазм расплавляет металлические листы, которыми была облицована внутренняя часть куполообразного зала. Два из трех выстрелов с колена все-таки попали в цель, но сгустки газа, разогретого до состояния плазмы, лишь с шипением стекли по черным щиткам брони, отняв за залп смешные 400 хитов здоровья. Черная броня дуба Кверк сделала свое дело. Здоровье, потерянное от попадания Ян Крога, восполнилось еще до того, как тот сменил не до конца отстреленный магазин и ждал, пока остынет дуло бластера, чтобы произвести еще серию выстрелов. Тем временем я сокращал расстояние. 400 шагов превратились в 3 и стремительно сокращались, пока отец Насти не догадался развернуть стрелка Shadow с мобильной РСЗО на 180 градусов, чтобы попытаться похоронить меня под залпом реактивных ракет с хитрой начинкой. Что делать? Корней, чтобы спрятаться под ними, как в прошлый раз, нет. Растения, чтобы за счет них восполнить свое здоровье, тоже. Даже вездесущий мох, исконный обитатель подземных пещер, был начисто уничтожен здесь колонией инсектоидов. Что ж, будем исходить из собственных возможностей. Реген у меня хороший, броня просто отличная, так что если снаряды лягут не кучно и начинка реактивных зарядов окажется какой-нибудь напалм или термитная смесь, я, скорее всего, переживу залп. А вот если токсин или взрывчатка, то не уверен. В любом случае отсылаю Нагу подальше от себя, чтобы ее не накрыло залпом, выпущенным по мне. Ведь главная цель для удара — моя бренная тушка, а это лишь саппорт или, в моем случае, танк. Действительно, заматерел я за последний год. Стал куда более серьезным и отчаянным, что ли. Сейчас бегу на 3 противников, каждый из которых вдвое выше меня по уровням. И рассуждаю о том, ракетами с какой начинкой сейчас в меня будут стрелять и выживу я или нет. И в самом деле становишься психом под стать своему окружению. А ведь еще вчера задумывался, почему я один нормальный в нашей компании. Выходит, что если есть среди нас кто-то адекватный, так это Лиана. Хотя и у нее своих заскоков хватает. Рой ракет рванул ввысь, желая накрыть меня под навесной траекторией. Отлично. Расстояние я сократил достаточно, не больше 150 метров до Шэдоус, проникшего к установке РСЗО. Рядом танк в тяжелой броне Янкрок, обнаженный по пояс и с бластером наперевес. Ракеты, оставляя за собой шлейф белого дыма, поднялись почти под самый купол, а затем, скорректированные наводчиком, устремились в мою сторону, подруливая маневровыми двигателями. Пора. Не сбавляя темпа, замахиваюсь копьем судьбы и, что есть сил, бросая его вперед, до того, как огненные смерчи, взрывы и гарь, заточенные в колбах маленьких ракет, накрыли меня.